Глава 9. Михаил выпросил себе работу заменять землеройную машину и ежедневно долбил породу отбойным молотком. А когда его руки уже не держали тяжелый инструмент шахтера, на его место выезжал мини-комбайн под управлением одного из рабочих подземного научного центра. Для себя Михаил пересчитал, сколько в этом бункере законсервировано людей, и даже список составил, только не мог объяснить зачем. В ожидании возвращения робота-разведчика он брался за все подряд, лишь бы не сидеть, иначе мысли сведут его с ума. И вот сейчас, в момент отдыха, завалившись на доски, развернул помятый лист бумаги, чтобы вновь прочитать. Итак, начнем. Два гостя. Я и Олег. Два охранника, Дмитрий и Анатолий. Приступил к докладу Михаил. С мужиками из охраны они с Олегом познакомились в первый же день. Хотя те так и не сказали, где до этой пенсионной работы служили, но по ним было и так видно, что где-то в спецуре. «Три главных научных сотрудника», — продолжал Михаил. «Три зама, два из которых являются женщинами». Он невольно обернулся, вдруг кто подслушивает, но, не заметив в тоннеле никого, снизил тон, продолжил. «И женщины очень суровые. Да. При них имеются 4 лаборанта». Он вновь замолчал, вспоминая, и, вздохнув, продолжил. Точнее, 1 лаборант и 3 лаборантки. Эх, Сонечка. Михаил мотнул головой. О чем ты думаешь, балбес? Это же ученые. Пусть и лабораторные, подай патроны. Ладно, дальше кто тут у нас? 2 электронщика, от которых я ни разу не слышал ни единого слова. Может, не мы? Да хрен с ними. Еще есть 2 механика, те еще балаболы. Усмехнулся Михаил. «По ним не скажешь, что они трудятся в наисекретнейшей лабе страны. А я еще думал, что Олега сквернословец. Но нет. Мехи его переплюнули 100 раз. И кто тут у нас остался в списке? 4 разнорабочих. Только мне кажется, что у этих, типа работяг, не меньшая ученая степень, чем у главных сотрудников». Михаил сел на доски. «Подводим итог. Нас, сибирских гномов, в этих подземельях аж 22 лица. И у меня сразу возникает волнительный вопрос. А хватит ли нам, 22 человекам, еды на 5 долгих лет заточения?» Ответ? Михаил вздохнул. Ответа нет. «Миха!» – послышался крик друга. Михаил поднялся и, убрав список, пошел ему навстречу, слыша торопливые шаги. «Что-то случилось?» – спросил он на подходе у Олега. «Зови Артема, он ведь сейчас на комбайне, там робот вернулся». В главной столовой научного центра стояла гробовая тишина. Женщины, закрыв рот руками, безмолвно ужасались увиденному. Электронщики вывели на общий экран, где раньше за обедом показывали разные фильмы, картинку с поверхности. Академгородок, как и Новосибирск, да и, наверное, все на Земле, умирали страшными смертями. Робот-разведчик мог не только передвигаться на сетчатых колесах, но и летать. Поэтому можно было видеть все как вблизи, так и общий масштаб трагедии. Глядя за видоискателем, Михаил мысленно подталкивал летящего разведчика в свой район. Он хотел там увидеть уцелевшие дома и передвигающихся людей, но... Все строения под брюхом робота были полуразрушены, либо обрушились до основания, оставив на своем месте груды битого строительного мусора. А что стало с жителями планеты, еще больше вводило в шок. Сначала по улицам перекатывались странные твари-осьминоги, хватая своими щупальцами уцелевших при землетрясении и поглощая их. Как это происходило, никто не мог разобрать, так как съемка велась с приличного расстояния. Робот не рисковал подлетать ближе. Еще выжившие увидели новое существо. В паре с многоногами, передвигаясь по воздуху, летали непонятные обрубки тела. Они походили на вертикально расположенные, буро-болотного цвета, вытянутые набухшие лепешки с бугорком головы. Всех этих тварей было так много, что в глазах рябило. И среди всего случившегося хаоса кто-то из людей бежал в панике, а кто-то замирал на месте и просто ждал смерти. Как бы страшно это все ни смотрелось, жители бункера, будто завороженные, не отходили от экрана. Сколько времени прошло, никто не знал. Картинка прерывалась и вновь возникала. Робот самостоятельно регулировал объем памяти записывающего устройства. На ночь роботизированный наблюдатель забился в какую-то щель в развалинах и продолжал оттуда изредка следить. Но уже в сумерках на улицах не осталось людей, лишь патрулировали два вида тварей. Крупные многоноги перекатывались на своих щупальцах, а бугристые обрубки парили над землей. Едва начало светать, разведчик выбрался наружу и взлетел над бывшим городом Новосибирском. Он двигался над частично заваленными разрушением улицами, более свободными проспектами, и камера начала замечать крадущихся людей. С разных сторон из укрытий и разрушенных зданий выбирались выжившие. Осторожно осматриваясь, они продвигались в сторону окраин города, как и было оповещено прошлым днем. Дважды в разных районах камера засекла отражение нападения. Один раз стрелял сотрудник правоохранительных органов из автомата, но на многонога это почти не действовало, а парящий обрубок лишь слегка задержало. Но не успел магазин автомата опустить, как стрелявший замер. К нему с другой стороны подлетел еще один обрубок и начал его пожирать. В другом районе кто-то отстреливался из охотничьего ружья. Такое оружие было более эффективно своим останавливающим действием, но и этого мужчину, который пытался защитить свою семью, остановили. Два многонога напали на отбившихся людей разом. После этого стрельба была слышна еще не раз. Только кто и где стрелял, робот не видел. Летевший над городом наблюдатель заметил группу людей, но картинка вдруг мгновенно изменилась. Изображение почему-то стало зеленым. Робот-разведчик резко ушел вниз и влетел в полуразрушенную квартиру на третьем этаже здания, когда-то бывшего многоэтажкой. Камера показывала моментально спускающийся с неба то ли туман, то ли дымчатые испарения зеленого цвета. Робот подлетел к выбитому оконному проему и навел резкость на полузасыпанные обломками улицы. «Господи!» – не выдержала одна из женщин-заместителей, Тамара Павловна. Ее все поддержали в безмолвном ужасе. Уцелевшие на улицах люди вдруг начали закрывать лица одеждой, прячась от накрывшей их зелени, но потом все равно падали на землю и в страшных корчах умирали. Только зрителей ужаснуло не это, а то, что спустившиеся испарения делали с трупами. Они их растворяли. Когда экран погас, все уселись на стулья, смотря в одну точку, и никто не мог нарушить этого трагического молчания. После возвращения робота жизнь в бункере на несколько дней замерла. Ранее неизвестность происходящего наверху не затормозила работу исследовательских лабораторий. Зато сейчас, увидев правду, люди были в немом оцепенении, шатаясь по коридорам, словно призраки, и лишь Михаил, сидя в одном из кабинетов за компьютером, раз за разом просматривал принесенные разведчиком материалы. «Зачем ты это смотришь, Миша?» – спросил Геннадий Данилович, войдя в помещение, горестно вздыхая и окончательно переходя на «ты». Он тяжело переживал потерю семьи, а особенно двух любимых внучек. «Геннадий Данилович, вы ни на что не обратили внимания, когда смотрели это?» Немного взволнованно спросил Михаил, указав пальцем на экран монитора. «О чем ты?» «Смотрите». Михаил перемотал до определенного момента и включил видео в замедленном действии. «Смотрите внимательно. Они живые». «Кто живые?» Не понял доктор биологических, химических, физических и еще неизвестно каких наук. «Эти ненасытные испарения. Вот видите, что они делают?» Увеличил картинку Михаил. Бегущий в зелени мужчина натянул на голову куртку, пытаясь плотно запахнуть воротник. И тут... Общий болотный цвет воздуха вдруг обозначил движение, будто какая-то его часть уплотнилась, и вытянутым, более густым цветом ворвалась в щель воротника. Мужчина резко высунул голову из куртки и замахал руками, но тут же схватился за лицо и повалился на деформированный асфальт, выгибаясь в спине и суча ногами. Страшная агония смерти была недолгой. Мужчина замер, даже не подрагивая, и на глазах зрителей его тело вместе с одеждой начало растворяться. Хотя ткань полностью не исчезла, а только разрушалась, оставляя полуизъеденную в дырах одежду на пока еще влажном от останков асфальте. «А вот еще», — сказал Михаил, мельком глянув на осунувшееся и ставшее за эти дни более старым лицо Геннадия Даниловича. «Обратите внимание на окружающий мир, когда робот будет возвращаться. Ваша многошлюзовая камера находилась в той лесопосадке за боксами, ведь так?» «Да», — ответил ученый и непроизвольно подъехал на стуле ближе к экрану. «Постойте». «Да, док, вы теперь тоже это видите», — обрадовался Михаил тому, что доктор множественных наук ожил. «Но как?» — не понимал тот и тут же вскричал. «Эта отрава растворяет все органическое!» «Именно, Геннадий Данилович!» – воскликнул Михаил и повернулся к монитору. Было ощущение, что робот-разведчик своими сетчатыми колесами едет сквозь зеленые испарения просто по какому-то пепелищу. Экран не показывал никакой растительности, не осталось стволов деревьев, пожухлой травы, ничего. Робот остановился, и на нем мигнула лампочка, посылая сигнал. Земля дрогнула, раскрывая провал, и с устремившимися вниз испарениями туда осыпались трухлявые останки леса. Показался металлический короб, в котором тут же открылись створки, куда незамедлительно заехал разведчик. «Значит, мои предположения оказались верными. Кроме нашего бункера никто не выжил». Потрогал свою седую аккуратную бородку Геннадий Данилович, глядя в пол. «Вы думаете, эта живая зараза проползла во все подземелья?» – спросил Михаил. «Теперь я в этом уверен», – твердо ответил Геннадий Данилович и поднялся со стула. «Ты же сам видел, как после открытия верхнего шлюза она резко устремилась вниз. Надо браться за исследование, а то наш робот заждался в своей камере. Спасибо, Миша, ты очень помог». Михаил смотрел вслед удалявшемуся ученому, радуясь, что хоть один вышел из этого шока. Нет, сам он был спокоен, боль в груди так и осталась, и желание вырваться на поверхность не прошло, но сейчас Михаил был действительно рад, что хотя бы Геннадий Данилович пришел в себя, ведь хозяева бункера – их спасители, и без них тут все погибнет. День за днем, пока Олег охаживал понравившуюся ему Сонечку, сам Михаил занимался поставленными задачами. А к вечеру с разрешения Геннадия Даниловича приходил к тому в кабинет узнать результаты исследования зеленки. Так ученые прозвали отраву. Вот только ничего на эту жизненную форму не действовало. Ни растворители аэрозоли, ни заморозка. В общем, никакая химия ее не брала. А изучение этой убийственной гадости пока ни к чему не привело. Тогда ученые решили провести в верхнюю лабораторию подачу огня. Михаил был удивлен, что у них там такого не было, ведь этот научный бункер такой супер-пупер секретный. Зато он стал первым неученым, кто увидел триумф. Зеленка испугалась огня. Внутренние камеры герметичного блока, где сейчас находился робот-разведчик, осветились пламенем, вырвавшимся из дюз, и инопланетная зелень будто стала плотнее, забившись в дальний угол. Ученые прибавили мощи огню, подключая и другие дюзы, и когда сизая дымка рассеялась, то внутри кубического пространства не осталось и намека на зеленку. Ее убил не жар, которым ранее пробовали уморить отраву, повышая температуру, а именно огонь. Следом пошла череда проб воздуха в блоке, и хотя Михаил ничего не понимал во всех этих графиках, таблицах, он хорошо слышал, о чем переговариваются ученые. «Представляешь? Совершенно стерильно», — говорил один. «От нее ничего не осталось», — добавлял другой. «Мы ее победили?» — осторожно спросил Михаил из-за спин ученых. «Да, Миша, мы ее убили огнем», — радовался Геннадий Данилович. «Теперь вопрос, как сжечь всю зеленку на планете, если она покрывает ее многокилометровым слоем?» — задумчиво проговорил Тимофей Аркадьевич, второй главный научный сотрудник. «Вы думаете, так высоко она поднялась?» – не выдержав, спросил Михаил. Точнее, она полностью не опустилась. Поправил Геннадий Данилович. Данные робота показали, что там слой в несколько километров. Но точно мы не можем сказать. На такую высоту наш аппарат не в силах подняться. Сколько же этого вещества или существа было у этих вторженцев на корабле, когда они рассеяли его по планете? Задумчиво проговорил Тимофей Аркадьевич, внося какие-то данные в компьютер. «А может, они не по всей планете, а только над нами?» – тихо предположил Михаил. «Мы принимали данные со всей планеты от Эми Удара. И отовсюду поступала информация, что они атакованы», – ответил Геннадий Данилович. «Так что вторженцы рассеяли зеленку по всей Земле». Сноска. Эми Удар. Электромагнитный импульсный удар. «Какое причудливое совпадение, какая ирония судьбы!» Грустно усмехнулся Владислав Арсеньевич, третий главный научный сотрудник. «Наш бункер под землей находится не так далеко по отношению к станции «Сеятель» на поверхности, и то, что прилетело к земле, по данным, рассеяло эту отраву». «Михаил, идите отдыхать, уже поздно», – попросил Геннадий Данилович. «А мы тут еще посовещаемся». Михаил вернулся в их с другом двухместный номер, но поделиться небольшой победой с соседом он не смог. Олег опять где-то пропадал с лаборанткой. Искать его не было смысла, да и возможности. У всех работников научного бункера был доступ в любые помещения. По крайней мере, по статусу занимаемой должности, а сам бункер – это мини-городок под землей. Сколько смог узнать Михаил, то в нем насчитывалось не меньше 6 уровней – не считая нескольких стратегических ангаров размером с футбольное поле, а то и больше, лабораторных ферм, где выращивалась еда для законсервированных людей, и много-много еще чего. Самые секретные исследовательские объекты наверняка в этот список схему не входили, а уж доступ туда имели единицы. Радовало, что мужики из охраны вытребовали у ученых место под тир, и теперь 2 раза в неделю у них были стрельбы. Причем у всех жителей бункера. Дмитрий и это потребовал в связи с изменившейся ситуацией в их жизни. Еще одна радость заключалась в том, что в этом бункере не только были ученые препараты и оборудование, а имелся неплохой арсенал оружия. Естественно, российского производства. Иностранные сюда не завозили. Ну и тут не обошлось без сюрпризов. Оружие как оружие. Только его название в буквенно-цифровых аббревиатурах. Все автоматическое было на базе автомата Калашникова. Поэтому охранники называли автомат именно «Калаш». А автоматический на базе ВПО 205-5 – гладкоствольный тактический карабин «Вепрь». Чем это оружие отличалось от базовых, подробно им не стали объяснять. Сказали, что все доработано и улучшено. Михаил никогда не стрелял из карабина 12-го калибра, тем более из автоматического, и после первых же стрельб у него от приклада остался синяк на плече. Отдача от мощных пулевых патронов гладкоствольного ружья была очень сильной, поэтому Дмитрий и Анатолий, охранники бункера, сразу же сменили амортизаторы прикладов. Само собой, девушкам не давали стрелять из гладкостволок, они осваивали пистолет и автомат. Уже давно Михаил перестал считать дни. А зачем? Когда будет подходить к концу их 5-летка, им наверняка скажут ученые. Вот тогда и начнем думать, как жить дальше. А пока? Пока у него держалось стойкое желание выйти на поверхность. С такими мыслями он и заснул. «Миха!» – прорвался сквозь сон шепот друга. «Миха, вставай!» «Аллигатор, тебе там не дали, что ли?» «Ты чего честным людям спать не даешь?» – ворчал с просонья Михаил, продирая глаза. Было ощущение, что он только заснул, и тут на небе явился герой-любовник. «Что пристал?» – оттолкнул он друга и тяжело сел на кровать. «Дима собирается вылазку сделать!» – выпалил Олег. Сон мгновенно улетучился. «Когда? Почему без нас?» – вскочил Михаил, на ходу одеваясь. Застегивая штаны и держа рубаху под мышкой, Михаил почти бежал в сторону оружейного склада. Олег нес его куртку. В коридоре жилого блока была суета. Из своей комнаты вышли лаборантки Соня, Олеся и Анастасия. Да, та Настя, которую Михаил почти тащил на руках, спускаясь на сотню метров под землю в день трагедии. Но черт возьми, она курила, как и все лаборантки. Ему, некурящему, это очень не нравилось. К тому же Настя была старше его на целых 4 года. Не мог он встречаться с ней, хотя уже и знал ее к нему симпатию. Да и что тут встречаться, 5 лет заточения, а потом? Все девушки оценили голый торс Михаила. Торс у него был спортивным, как, собственно, и у Олега. Только Олег выглядел в 2 раза крупнее друга. До трагедии он частенько пропадал в фитнес-клубах. Как для усовершенствования формы, так и для знакомства с представительницами очаровательного пола. Михаил влетел в помещение оружейного склада и наткнулся на взгляд Дмитрия, старшего охраны. Здесь находились оба охранника и половина ученых. «Почему мне не сказали?» – сходу выпалил он, застегивая молнию куртки, хмуро глянув на мужиков с оружием. «Миша, мы только на разведку», – спокойно ответил Дмитрий. «А так как вы не сотрудники нашего центра, то пока вы остаетесь здесь». Михаил нахмурился, глядя то на Дмитрия, то на Геннадия Даниловича. «Разве нас не пора приписать к вашему центру?» – спросил с нажимом Михаил. «Разве мы вам не помогаем? Увидели природу зеленки?» «Миша!» – мягко обратился к нему Геннадий Данилович. «На поверхность сегодня никто не пойдет». «Но...» – Михаил возмущенно показал пальцем на одевавшего серебристый скафандр Дмитрия. «Они пойдут в...» Геннадий Данилович посмотрел на 2 других главных сотрудников и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «От нашего бункера есть тоннель в сторону ветки метро. Он выводит в перегон между станциями Правы и Чомы и Академическая». Михаил с Олегом удивились. Даже Олегу Сонечка не рассказывала таких подробностей в моменты их горячих встреч. «Они выйдут в тоннель, подключат огнеметы и выведут видеокамеры возле входа. И если позволит обстановка, то немного пройдут вперед», — продолжил Геннадий Данилович. «А с ними не зайдет зеленка в бункер?» — опасливо смотрел на ученых Олег. «Выход в тоннель имеет так же, как и наверху, многошлюзовую систему, в которой мы уже установили огнеобработку», — успокоил его Тимофей Аркадьевич. «Эти скафандры удержат даже жар солнца». Ученый взялся за рукав одного серебряного защитного одеяния, продемонстрировав. «Неужели?» – усомнился Олег. «Поверьте, да, и оружие со спецпокрытием от высоких температур», — улыбнулся Геннадий Данилович. «И я спешу вас успокоить, вы еще успеете находиться наружу, так как нам потребуются анализы всего, что было под воздействием зеленых испарений».